Глава 7. Первым, и это мне не понравилось, показался бородач. Баклан. Что ж тебе не лежалось-то спокойно на станции? Ты дважды уходил от смерти лишь для того, чтобы сейчас на мою пулю нарваться. Я надавил спуск, легкая отдача, и бородача отбросило к стене. Выцеливать, чтобы припугнуть или ранить, не стал. Сам себя не жалеет, мне тем более не пристало. Все, кто вышли следом за ним, ломанулись обратно на лестницу. Желающих принять быструю смерть в узком коридоре не нашлось. Минуту они выжидали, потом кто-то догадался высунуть двустволку и садануть дуплетом в мою сторону. Дробь прошла сильно правее и ниже, раскрошив штукатурку под подоконником. Дальше по порядку разрядили еще несколько ружей, после чего умолкли. Только слышно было, как спешно перезаряжаются и говорят о чем-то. «Нет ничего», — в очередной раз всхлипнула Алиса. «Не торопись, смотри внимательней», — наставническим тоном произнес я. «Гости уже пожаловали. Шум по всему поселку разошелся. Спешить больше некуда». «Издеваешься?» «Отнюдь. Раньше у нас была возможность свалить втихую по лестнице, а теперь только прыгать из окна, как ты обычно любишь. Но велика вероятность, что внизу нас ждут, так что биться будем до последнего патрона. А потом пойдем в рукопашную. И умрем. Как тебе расклад?» «Геройский, но глупый». «Почему?» «Потому что полностью соответствует твоему умственному развитию. Такое впечатление, что в школе ты только в классике играл и к кошачьим хвостам банки консервные привязывал». «В школе я играл в Call of Duty, причем на уровне ветеран». «Оно и видно. Ладно, ты дальше стреляй, а я, когда найду планшет, скажу, что делать будем». Собственно, ничего другого и не оставалось. Я удобно разместился в дверном проеме, высунувшись из него наполовину, и готовый в любой миг вскинуть автомат к плечу. Сидеть так было скучно. Дикари активности не проявляли, а мне штурмовать лестницу было несподручно. В коридор выходило не менее десятка дверей, из любой из них мог появиться противник, поэтому надо дождаться, когда Алиса закончит поиски и сможет прикрыть мне спину, пока я буду разбираться с контингентом на лестнице. Гранат бы побольше, хотя бы штук 5, а лучше 6. Дикари народ упертый, но жизнь ценящий, и расставаться с ней ради каких-то там загонщиков не захотят. Пусть даже за этих загонщиков много денег дают. На кой дохлому деньги? Так что шанс выбраться из передряги есть. Только делать это надо, пока темно. Через час светать начнет. «Девочка моя, поторопись. Скоро рассвет, и тогда мы точно станем героями». Алиса перевернула в комнате все, что можно было, а что нельзя, сломала. Теперь взялась простукивать стены. Делала она это с удивительным терпением, проверяя каждый сантиметр площади. Пришедшая в себя Василиса смотрела на нее с ненавистью. «Алиса, бабка очнулась. Свяжи ее». «Сам свяжи, я занята». «А я, блин, девок голых разглядываю». «Вот и отвлекись на минутку». Я выругался, перевернул Василису на живот и перемотал ей запястье скотчем. «Шлак! Шлак!» — вместе с ругательствами бабка выплюнула зуб. «Ох, что я с вами сделаю!» Шипя по-змеиному, она начала рассказывать, что сделает с нами, когда освободится. Картина получалась неприглядная. Гвоздь со своими живодерскими приемчиками рядом не стоял. И что самое нехорошее, сомневаться в этом не приходилось, особенно памятуя, что сталось со штыком. Держать слово свое старушка умеет. Пришлось замотать ей рот, чтоб не портить себе настроение. Дверь ближней комнаты приоткрылась. Я вовремя успел заметить, как полоска света на полу стала чуть ярче. Между дверью и стеной просунулся ствол. Прежде чем громыхнул выстрел, я успел отпрянуть. От лестницы закричали, накрыли коридор картечью, застучали ботинки. Я вытащил из-под сумка гранату, вырвал чеку и катнул навстречу бегущим. Рвануло не слишком громко, но свист осколков поднял инстинкты до максимума. Я пригнул голову, хотя мне точно ничего не грозило, а вот тем, кто в коридоре, досталось основательно. Кто-то взвыл так, что обернулась Алиса, потом разразились матом, перемеживая слова с выстрелами. Минуту продолжалась какофония, потом стихло. Я выглянул. Граната взорвалась как раз напротив открывшейся двери. Полотно сорвало с петель, нижнюю часть разворошило в щепки. Чуть дальше лежал, согнувшись пополам, дикарь. Похоже, это он и орал. Но уже доорался. Больше никого не было. Только стертая в пыль штукатурка висела в воздухе дымчатым облаком. Я поднялся и, прижимаясь к стене, на полусогнутых двинулся к соседней комнате. Пока дикари не очухались, надо ее зачистить. На полигоне дядя Леша Гвидон 5 шкур с меня спустил, обучая методам штурмовиков. Правда, зачистка касалась тварей, но что есть тварь по своей сути? Тот же человек, а, соответственно, и повадки те же. Впрочем, зачищать было нечего. Единственный человек, бабка-приживалка, распласталась на полу пятиконечной звездой, вместо правого глаза зияющая рана и кровище вокруг головы. Осколок словила. Тут же валялось ружье. Из кармана кухонного фартука торчал краешек планшета. Я вытащил его, 2 пальцами включил. Василиса оказалась умнее. Ни в какие тайники планшет гвоздя она не прятала, просто отдала приживалке на сохранение. Наверное, это и есть та самая Клавдия, что приходила недавно. Она же, скорее всего, и тревогу объявила. Я вернулся в комнату, протянул планшет Олесе. «Держите, мисс Марпл». Девчонка выхватила его у меня и присела на кровать. Пальцы забегали по экрану, глаза загорелись. Василиса следила за ней все с той же ненавистью и разочарованием. В коридоре снова зашевелились. «Эй, загонщики! Переговоры!» Я выглянул. Старик-консьерж махал белым платком. «Слышь, сынок, и не стреляй! Перемолвимся давай, че кровь лить за даром?» «О как! Сынок! Еще совсем недавно в злыднях числился. Расту. Давай перемолвимся, мы не против. Только дружкам своим скажи, что если кто высунется, я тебя первым положу». «Да и не высунутся они. Тож с понятием. Так я подойду?» «Подходи». Дедок с опаской приблизился. Справа на лбу у него зрела большая кроваво-фиолетовая шишка. Последствия удара Алисы. Неплохо она его приложила. Чуть ближе к уху и не откачали бы дедулю. «Слышь, ты давай так». Несмотря на то, что я обещал не стрелять, он все равно побаивался и периодически поглядывал то на меня, то на ствол калаша. И ни то, ни другое ему не нравилось. «Ты это, скажи, Василиса Степановна жива?» «Вот чего им нужно. Узнать, жива ли начальница. Я не стал его расстраивать. Можешь подойти и глянуть». Он сделал еще несколько шажков, вытянулся и заглянул в комнату. Василиса лежала на полу, связанная с кляпом, и таращилась на нас жабьими глазами. Видок у нее был не ахти, но что поделать, плен. Дед тут же отпрянул, увидев все, что хотел, и засобирался обратно. «Ну, так я пойду, упряжу наших, чтоб не шалили, а?» Он попятился, потом развернулся и торопливо заковылял к лестнице. Подошла Алиса, на губах играла улыбочка. Я спросил, заранее зная ответ. «Нашла, что искала?» «Нашла». «И?» «Расскажу, когда выберемся». «Тогда самое время уходить. Тут к нам парламентер приходил. Ничего интересного предложить не смог, справился только о здоровье Василисы и утек. Думаю, она им нужна. Алиса кивнула. «Так и есть. Поднимай ее и пошли». Я поднял бабку, вывел в коридор и пристроился за ней, как за щитом, приставил пистолет к виску. Если дикари и впрямь рассчитывают вернуть хозяйку живой, то это поможет избежать ненужных эксцессов. Заслышав наши шаги, на лестнице переполошились, там не думали, что мы решим проявить инициативу. Дедок выглянул в коридор, воскликнул «Ой-ёу!» и исчез. Я толкнул Василису на лестничную клетку, глянул через перила. Вниз торопливо сбегали несколько человек, но, по ощущениям, в здании и вокруг собралось не менее сотни. Стрельба подняла на ноги весь поселок. Мы спустились на первый этаж. Народ отходил от нас, как отливная волна от берега. Возле выхода остался только дедок. Он поднял руки. «Сынок, давай договоримся!» Ализа взвела курок револьвера. «С дороги, старый хрыч!» «Доченька!» В отличие от меня, Алиса не стала рассусоливать, направила револьвер вверх и спустила курок. Звук выстрела в ограниченном пространстве вестибюля хлопнул по перепонкам. Дедок выпрыгнул в дверной проем. Василиса присела со страха. Мне пришлось дать бабке коленом под зад, выталкивая ее к выходу на улицу. Я оказался не так уж и не прав по поводу того, что поселок проснулся. Снаружи действительно собралась толпа. Население высыпало из домов, застыло в ожидании дальнейших событий. Мужчины, женщины, дети собрались напротив подъезда, у фонтана, вдоль улицы. Ночь потихоньку сдавала позиции, воздух серел, и я мог разглядеть не только лица, но и мимику. Большинство выражали тревогу. Василиса людям нравилась. По повадкам она походила на жадную сварливую ведьму с замашками садиста-любителя. Но это мое сугубо личное впечатление. Для жителей она являлась родной матерью, а иначе бы они так за нее не переживали. Алиса вышла вперед, вскинула револьвер и снова выстрелила. Потом приставила дуло к колбу Василисы и ровным голосом произнесла: «Кто дернется, Василисе не жить». Как же удивляет меня эта девчонка. С высоты она прыгать боится, а выйти перед толпой вооруженных дикарей и начать диктовать условия ни один волосок не дрогнул. «Ты тогда тоже умрешь, загонщица», — ответили ей. «Пусть. Но другого выхода у меня нет, поэтому делаем так. Мы уходим, вы остаетесь. Если все поступят правильно, я отпущу Василису. Все понятно?» «Куда уж понятней», — понуро вздохнул дед. «Василиса Степановна, матушка, ты уж крепись, а мы тебя выручим! И не христианских, коль Господь сподвигнет, накажем, дай время!» Алиса мгновенно развернулась, навела на него револьвер и выстрелила. Дедок даже испугаться не успел. Пуля расколола череп, мозги вылетели через затылок, а тело опало, как прошлогодний лист. Толпа охнула. Защелкали взводимые курки, но стрелять никто не осмелился. Девчонка смотрела на дикарей с презрением. «Еще желающие угрожать мне есть?» Несколько секунд толпа молчала. Потом кто-то выкрикнул: «Да валите уж нахер!» Ступиться за детка никто не решился. Алиса усмехнулась, тронула меня за плечо и произнесла негромко: «К станции, Дон!» Над пустошью показался край огненного диска. В окнах, где еще сохранились стекла, заиграли радужные блики. На стланник легли длинные красные тропы, слишком красивые, чтобы ступать на них. Пока шли, я ждал выстрела в спину. Начудили мы тут достаточно. И дров наломали, и трупов навалили. Дедок был лишним, зря Алиса его грохнула. И таких лишних с каждым днем становилось все больше. Взять того же фонаря. Безобидный был мужичок-то. За что его? Или звездун? И, похоже, дальше будет только хуже. Когда добрались до станции, я услышал протяжный паровозный гудок. В безветренное небо поднимался столб черного дыма. От конгломерации подходил состав. Он сползал с пригорка длинной змейкой, постепенно притормаживая. Напротив водяной колонки паровоз встал. Молоденький кочегар шустрой обезьянкой вскарабкался на тендер, открыл заправочный люк и подтянул кран. Пока бригада заполняла водяной котел, мы добрались до паровоза, пришлось даже ускорить шаг. Алиса взялась за поручень, сверху на нее смотрел чумазый машинист. — Алиса Вячеславовна! — он удивленно захлопал глазами. Ничего не объясняя, девчонка поднялась в будку. Я освободил бабку, хотел помочь ей вытащить кляп, но она отшатнулась от меня, как от прокаженного, выплюнула изо рта тряпку и прошипела. — Довольны, да? Довольны? Только попробуйте вернуться! Возвращаться никто и не собирался, во всяком случае без армии. Но все же я не выдержал и поднял вверх большой палец. «I'll be back». Смысл сей сакральной фразы Василиса не поняла, но отреагировала верно. Плюнула. Поезд тронулся. В будке и без нас места было мало, да и жарко вдобавок. Кочегар открыл топку, начал закидывать уголь. Мы с Алисой переместились к тендеру. В открытую дверь я увидел, как от поселка к станции бегут люди. Вскинул автомат к плечу. Бегуны резво попадали на землю. Алиса опустилась на пол, обхватила колени руками. Только сейчас я обратил внимание, как под глазами у нее прорисовываются синие круги. А глаза, эти два ледяных безбрежных моря, потеряли прежний блеск. Мне все время казалось, что она как крейсер «Аврора», непотопляема. Не устает, не психует, только иногда подзаправится чем-то вроде пасты карбонара с панчеттой. И снова в бой. А вот ни хрена она не из железа. Она такой же человек, как я, как Василиса, и наверняка мечтает преклонить голову к надежному мужскому плечу. Но не выходит. Что с отцом неизвестно, кто мать не знаю, ни помощи, ни поддержки. Только какой-то придурок в черном плаще скачет рядом. Нервы портит. Это я о себе, если что. Из будки выглянул машинист. «Алиса Вячеславовна, на въезде все составы досматривают. На постах вараны, злые, как песа. Вас ищут. Рисунки везде понавешали с ценником. 2 миллиона. Нет у вас в загоне друзей». «Да, да, понимаю. Спасибо. У реки сбрось скорость, мы сойдем». «Ты нам тоже не друг?» — поддел я его. Машинист не растерялся. «А если скажу, что друг, поверишь?» Я пожал плечами. «Вот тот же!» — он понизил голос. «А на въезде сразу признаюсь, что до реки вас довез. Не обессудьте». Машинист вернулся на место. Кочегар закрыл топку, вздохнул, облокотившись о лопату. Поезд ритмично подергивался, глаза слипались. Я зевал, отгоняя сон. Но он побеждал, тем более что нормально, уже 5 суток не спали. Дни и ночи слились в бесконечную череду черно-белых полос. Алиса посапывала, приоткрыв пухлые губки. Я смотрел на нее, смотрел. Ей бы не в войну играть, рискуя жизнью, а лежать в шезлонге на краю бассейна или что там у них в золотой зоне. Тянуть через трубочку коктейль, любоваться пальмами, флиртовать с мускулистыми мужчинами. Чем они вообще там занимаются? Золотую зону я воспринимал как некий 7-звездочный курорт, в сравнении с которым Исла де Сафирадура отдыхает. А как иначе? На фоне загона с его насквозь прогнившими жилыми блоками и фермой по искусственному взращиванию тварей это должен быть оазис благополучия и комфорта. Солнце, песок, бирюзовые волны накатывают на берег. По периметру забор и вышки с натасканной охраной. В кондиционированных коттеджах вышколенная прислуга, мелкие песики ссут, где ни попадя. Красота! Самому бы пожить в такой обстановке, дерябнуть мартини с оливками, а лучше водки с солеными огурчиками. Как я соскучился по огурчикам! Как они хрустят на зубах! Хрусть! Хрусть! Это не огурцы. Это уголь под подошвами. И я открыл глаза как раз в тот миг, чтобы заметить опускающуюся на голову лопату. Хорошо, что плашмя, а не острием. Удар пришелся по лобной кости, наиболее крепкой части черепа. В ушах удар отозвался звоном, из носа брызнули сопли, из глаз слезы. На секунду решил все. Хрен. Оглушил основательно, но не вырубило. Ухватил лопату за черенок и, превозмогая тошноту и слабость, поднялся. Поезд стряхнуло, меня отбросило к стене, но лопату не выпустил. Вырвал ее и носком берца ударил нападавшего под коленную чашечку. Тот заорал, схватился за ногу. На его крик выглянул из будки машинист. Подняла голову Алиса. Я отбросил лопату, заученным движением вынул пистолет и направил на нападавшего. «Твою мать! Кочегар!» Он валялся на полу, подтянув ногу под себя, обняв ее, словно любимую игрушку, и выл. Машинист подскочил ко мне, посмотрел умоляюще. «Нет, нет, Дон, сын это мой сын! Глупый еще! На ценник позарился! 2 миллиона, а? Ну, не стреляй!» В голосе застряла тоска, помноженная на страх. «Не стреляй!» Я пощупал лоб. Шишка будет. Она уже набухала под банданой, и любое прикосновение вызывало соднящую боль. Захотелось еще раз от души приложить кочегара по заднице, копчик ему сучонку сломать, чтоб сесть долго не мог. Не стал. Убрал пистолет в кобуру и сказал: «Воды принеси». Машинист метнулся в будку, вынес фляжку с водой. Я отпил. Горячее, чай можно заваривать. До реки далеко. «Минут через 20 подъедем», — преданно глядя мне в глаза, сказал он. «Добро». И махнул рукой, чтоб сваливал. От реки до загона оставалось не больше 5 километров. Можно было разглядеть поднимающиеся над горизонтом трубы электростанции. Перед мостом машинист притормозил. Мы с Алисой спрыгнули на землю, подождали, пока состав проедет, и спустились к берегу. Я присел на корточки, сунул руки в воду. Хорошо. Разделся до трусов, нырнул, не останавливаясь, доплыл до середины, развернулся и уже не спеша поплыл обратно. Возле берега плескалась обнаженная Алиса. Она зачерпывала воду ладонями и лила на голову, подставляя всю себя речной прохладе и солнцу. Я плыл прямо на нее, а когда ноги коснулись дна, пошел. Остановился лишь, когда подступил вплотную. Сглотнул. Алиса абсолютно не стыдилась своей наготы. Она как будто специально выпячивалась, дразнила меня. На губах играла полупрезрительная улыбка. Волей-неволей вспомнишь цицероновское «О времена, о нравы». «Ты принципиально нижнее белье не носишь. Тебя это смущает?» «Очень. Особенно после той нашей ночи». «Хочешь продолжение?» «Я не стал лукавить». «Хочу». «Хотя чего тут лукавить? Она же не слепая, сама все видит». «Подумаю над твоим желанием». Я потянулся к ее талии. «Почему не сейчас?» И получил пощечину. Причем на лице Алисы по-прежнему сохранялось блудливое выражение. Я отпрянул. Во рту возник привкус крови. Наногранды разбудили дремавшую в жилах ненависть. Если схвачу ее, прижму, я сильнее, не вырвется. Развернулся и... прыгнул в воду, охлаждая чувства и мысли. Пошла она, пошла, сука! Вот же! Хотелось думать о ней только плохое, чтобы успокоить взорвавшееся самолюбие. Кое-как удержался. Алиса правильно поступила. А я... болван.